4. Позднее детство. Глава 7. 4А1. Какой была ваша любимая игра в детстве? А. Каким было ваше любимое детское стихотворение? Б. Какую сказку вы больше всего любили в детстве? 4А2. Кто вам читал или рассказывал? А. Когда и где? 4А3. Что говорила читавшая о прочитанном? А. Как она реагировала на сказку? Б. Что при этом говорило ее лицо? В. Интересовала ли ее сказка, или она читала ее только ради вас? 4А4. Кто был вашим любимым образом в детстве? А. Кто был любимым героем? Б. Кто был любимым злодеем? 4Б1. Как вела себя ваша мать, когда возникало трудное положение? 4Б2. Как вел себя ваш отец в трудном положении? 4В1. Какие чувства вас больше всего тревожат? 4В2. Какие чувства вам больше всего нравятся? 4В3. Как вы обычно реагируете на трудное положение? 4В4. Когда вам в магазине дают купоны, что вы с ними делаете? 4Г1. Чего вы ждете от жизни? 4Г2. Каково ваше любимое, если бы только? 4Г3. Каким кажется вам Санта-Клаус? А. Кто или что ваш Санта-Клаус? 4Г4. Верите ли вы в бессмертие? А. Каковы любимые игры ваших родителей? 4Д1. Какими были ссоры ваших родителей? 4Д1Р. Каким играм учили вы пациента, когда он был маленьким? А. В какие игры вы играли со своими родителями в детстве? 4Д2. Ладили ли вы с учителями в школе? 4Д3. Ладили ли вы с одноклассниками? 4Е1. О чем говорили ваши родители за обеденным столом? 4Е2. Был ли у ваших родителей пунктик?